391. 16 сентября. Дал первую премию мира, как указано, Заку в прошлом году. Нобелевскую премию можете истратить на пользу мне. Сыну прилично принести посылку мою, и дочь пусть завяжет дорожный башмак матери. Говорю и свидетельствую исполнение закона. Рассвет узнаете по дуновению моему. Пусть тот беглец чует рост духа своего. Хвалю. Можно Авераху снова поручить вход. Поверить. 392. 17 сентября. Щит мой японцы подозревают. Я друзей в них не вижу. Поставьте Индию первой. Яруя нуждается в письме. Руку ему протяните. Русские, когда кончите клевету? Считаю, перепишите и пошлите завтра. Удивлен Хорш шириной перспективы Коронамунди. Чую, можно положиться на Хорша. Урусвати, поедешь к нам, ручаюсь. Но отдавая, береги себя, Рерих. Считай силы до весны. Змей может кинуться на здоровье. Считай русские в Берлине. Еще два дня и найдешь. Много туч. 393. 19 сентября. Фуяма, помни, как надеялся уйти от власти, но донес жертву до конца. Жертва достойна, когда ценна. Потому не бойся принять предуказанное. Любимые мои, я вам верю. Дух твой так светил. Урусвати, ответ тебе приготовлен, и посланец уже знает, где найти вас. Не тебе, но миру. Не унижай матери, образ Всевышний высок. Ваша книга уже написана. 394. 20 сентября. Рерих, щит мой, неси на соединение народов Востока. Фуяма, следуй, утверди знамени чистое место. 395. 21 сентября. Урусвати чует трещины в постройке, их легко починить, считаю, до весны заживут. Обратите внимание на здоровье. Если чуете особую усталость, не действуйте. 396. 25 сентября. Замечание Елены Рерих, что трудно разобраться, где правда. Тем не менее, чувствуешь правду. Почему Елена Рерих так худеет? Дух опережает тело. 397. 26 сентября. В Париже остерегайтесь русских недоброжелателей, ибо нечисты их мысли. Кустодиев затмить захочет путь, да безвреден и бессилен будет. Раскопки в Мембидже нужны. Пусть Юрий поговорит, ехать самому, может, не нужно будет. Это была некогда страна расцвета. 398. 27 сентября. Урусвати знает душу Парумы. Может стать полезной служению явление чистой жизни. Парума – истинная дочь Урусвати. Среди гор Тибета Туангдан сумеет дать дочери подарок на новоселье. Вопрос Елены Рерих, есть ли портрет ММ этот подарок? Да. Дать ли Модре? Дай и ей позднее. Сулю дочери подарок от тебя. Растет древо чистой дружбы. 399. 28 сентября. Пиши Волковой продать всех зверей из дома. Легче будет. Пиши, удрай мой совет, не говорить со Шклявером и профессорами о турках. Послушайте, что говорят враги наши. Что за сумасшедшая школа? Нашли дураков сорить деньги. Мудрое воплощение. В Тибете при Улусов царе Умрчечнуку паяло силу волшебства. Пуруяна приближалась впервые. 400. 29 сентября. Урусвати, Учи своих детей моему пути, пусть они пройдут понимание природы людской. Теперь надо протянуть силы до пристани. Теперь тихо доживите до пристани. Не задержу в Адьяре, но сумейте пережить декабрь и январь, трудное время. Много сил надо положить, предупреждаю. Всеми силами поможем, но не смущайтесь, помните, теперь недолго. Аура Йенты. Синяя. 401. 1 октября. Родная моя сестра, снова спешу указать на опасную работу врага. Надо предупредить Грант об источнике ее огорчения, но пусть только скажет. Знаю тебя, сеятеля шатания мысли, и когда вы его знаете, его очарование не вредит. 402. 2 октября. Покажу явление, как пучина кармы связывает людей. Модра не избежала близости к нему. Тайное учение Моронов выдало ему, как ужасалось, но было поздно, и ей он не простил раскаяния. И Сахрая не ушла от его круга, напали помыслы сократить число ступеней трона Сирии. Отчего далек трон Сирии? И сила врага толкнула Иеровоама снова на соискательство власти. И Адамар положил однажды печать палицею на лоб врага. И он, стерегущий, отдал удар. Но мы направили потрясение ко благу. Явите имя Соломона, спасенной мною пророчица. Пусть свидетельствует спасением своим, спасение народа и страны. Я посылаю, я сказал, чудо будет. Он силен, убереги Люмоу. Почему мне хочется называть Зинаиду Григорьевну Радой? Радна имя ее.